оба, на воздух, а затем сорвался на крик. «Живо! Вон!» Охваченная ужасом Гермиона и давящийся еле сдерживаемым смехом Драко выбежали из кабинета, следом за ними вылетели по очереди их сумки с учебниками, которые Малфой едва успел поймать на лету, отчего, похоже, ему стало еще веселей, и финальным штрихом их позорного изгнания стал оглушительный грохот массивных дверей, которые, казалось, уже никогда перед ними не откроются. Спустя несколько секунд мертвой тишины они посмотрели друг на друга и синхронно разразились истерическим смехом, словно двоечники-малолетки, которых выставили из класса за безобразное поведение. Гермионе показалось, что за дверью послышалось какое-то движение, и она, дернув Малфоя за рукав мантии, потянула за собой. «Пойдем отсюда скорее, а то еще услышит и вернется за возмездием». Смех мешал говорить из-за все еще бушующего адреналина в крови. «Думаешь, ему мало досталось, и он захочет еще под потолком поболтаться?» Фальцетом выдавил Малфой, заходясь в новом приступе истерики, но все же последовал за Гермионой, закинув обе сумки себе на плечо. «Перестань!» С неубедительной серьезностью шикнула она, схватив Драко за руку и переходя на бег. Малфой слабо отдавал себе отчет в том, что происходило, но то, что Гринджер сейчас держала его за руку, вполне конкретно ощущалось легким покалыванием на кончиках пальцев. Они миновали несколько коридоров, затормозив возле одного из низких сводчатых окон и, разомкнув руки, уселись на широкий каменный подоконник в попытке восстановить дыхание после смеха и бега. Драко бесцеремонно скинул обе сумки на пол и тотчас же наткнулся на осуждающий взгляд карих глаз. «Свою швыряй сколько влезет, а в моей могут быть хрупкие вещи или неплотно закрытая чернильница», например, пыталась возмутиться Гермиона, но из-за не до конца отпустившего веселья губы все равно нервно дергались, так и норовя снова улыбнуться. «Я поймал твою сумку, когда с ней запустил ею в тебя, и нес целых 100 метров, а ты еще возникаешь», — нахмурился Малфой. «Это было мило с твоей стороны, ты прав», — подобрела Гринджер, остановив взгляд на его лице. «Кажется, они впервые сидели вот так, друг напротив друга, и совершенно открыто, а не из-под тишка, смотрели друг другу в глаза. С тобой не соскучишься, Гринджер», — Малфой улыбнулся и покачал головой, облокотившись на оконную створку. «Кто бы говорил», — подхватила Гермиона, — «и уже не в первый раз. Во второй, я считал, быть циником вовсе не обязательно, Малфой». Гермиона тепло улыбнулась, радуясь в душе, что их общение не вернулось на прежний уровень после недели неловкой молчанки. Малфой почувствовал что-то неладное, снова оно испуг, но не испуг, чтоб его, и мысленно встряхнулся, отвернувшись к окну. «Что это было за заклинание, Гринджер? Оно бы понравилось Филчу». «Левикорпус», — ответила Гермиона, — «нашли случайно в той исписанной книжке по зельям». «Неплохо», — одобрительно кивнул Драко. «Как думаешь, он пустит нас на урок в следующий раз? Я бы сильно не рассчитывала, но, как Снейп уже сказал, он будет придумывать все новые способы довести нас до ручки, а такой возможности поиздеваться над нами он точно не упустит». «Логично», — согласился Малфой. «Что-то слишком часто он соглашается. Приятный Малфой ужасно напрягает», — вдруг подумала Гермиона. «Ты специально каждый раз садилась ко мне спиной в большом зале?» Гермиона вздрогнула от неудобного вопроса. «Было бы правильно опустить взгляд и перевести тему, а еще лучше, вскочить и, прикрывшись срочными делами, убежать, но разве это было бы по-гриффиндорски? Мне ну показалось, что...» Гермиона набрала в легкие побольше воздуха и наконец произнесла. «Я подумала, что нам обоим будет неловко, если все узнают, что мы общаемся. К тому же Рон говорит, ты постоянно пялился на меня». «Ничего я не пялился, побольше слушай своего Вислова». Пытался защищаться Малфой, однако от Гермионы не скрылся слегка проступающий на его бледной коже румянец. «С чего он вообще за мной шпионил, а?» «Я рассказала Гарри и Рону, что мы практиковались в визжащей хижине». «Стоп, ты им сказала что?» «Честно говоря, мне кажется, вам всем троим стоит проверить слух». Они тоже постоянно переспрашивали. «Может, и проверим, но по отдельности, никаких нас троих, Гринджер. Какого хера? Зачем о таком рассказывать своим тупорылым домашним животным? Не называй их так», — возмутилась Гермиона. «Они, между прочим, нормально отреагировали, ясно?» И тут она осознала, что начала заходить слишком далеко, пытаясь быть с Малфоем честной. Такими темпами разговор может дойти до вопросов, на которые она не сможет ему ответить. «Как-то это подозрительно», — прищурился он. С чего бы это им быть лояльными к нашему общению? А вот и ложь номер один. Конечно, они лояльны, ведь они доверяют мне и уважают мои интересы. Ну, не совсем ложь. А о, так я тебе интересен, лукаво протянул Малфой, расплывшись в не менее лукавой улыбке. В каком-то смысле, но не в том, в котором ты подумал. Вспыхнула Гермиона от смущения. Вечно тебе нужно все извратить. Драко рассмешила реакция Грейнджер, и она бы с удовольствием слушала его тихий смех, заливаясь краской, если бы не... Что за черт? Они повернулись на звук голоса, обладательница которого успела подойти почти вплотную, но они были настолько увлечены беседой, что даже не заметили этого. «Привет, Джинни», — нервно поздоровалась Гермиона. «Что ты здесь делаешь? А вы что здесь делаете?» Она явно была в полнейшем недоумении и с трудом доверяла своим глазам. «Снейп выгнал нас с урока», — ответила Гермиона. «За очень плохое поведение», — дополнил Драко. Джинни скривилась, найдя услышанное каким-то потусторонним абсурдом, как и развернувшуюся картину, персонажами которой являлись Гермиона Грейнджер и Драко Малфой, сидящие на подоконнике и мирно беседующие о чем-то очень веселом. Сюрреализм. Звучит просто дико. В каком смысле? Вы разнесли кабинет или подрались? Разнесли кабинет. Виновато улыбнулась Гермиона. И подрались, без тени стыда произнес Малфой. А еще мы случайно подвесили профессора за лодыжку под потолком. Сделанной печалью закончила свой отчет Гермиона. Профессора Снейпа. Так точно, злорадно усмехнулся Драко, глядя на Гермиону. Он знал, что если будет смотреть на Уизлитту, то непременно состроит какую-нибудь рожу или перекривит ее, потому что она бесила его так же, как и все остальные гриффиндорцы, а разборок сейчас не хотелось. «Так вот почему вас отстранили до конца дня», — воскликнула Джинни. «Что?» — Гермиона подумала, что ослышалась. Ее никто никогда не отстранял от занятий. Никогда. «Смотри-ка, Грейнджер, похоже, мы все вместе пойдем слух проверять», — съязвил Малфой, возвращая свою неизменную надменную ухмылку. Слизнард просил передать, что вы наказаны и отстранены от занятий до конца дня, — деловито объявила Джиневра, сложив руки на груди. «Очевидно, это распоряжение Снейпа, который осведомлен о вашем расписании, так что на зелье вы сегодня не попадете». «Какая досада!» — протянул Малфой, подхватив сумку с пола и вскочив на ноги. «Тогда хорошего нам отдыха!» Он зашагал по коридору и, обернувшись на ходу, бросил. «Завтра в 12. Не опаздывай, Грейнджер». Гермиона широко раскрыла глаза, встречаясь взглядом с обомлевшей Джинни, у которой явно появилась масса вопросов. Она подняла сумку подруги, схватила ее за руку и потянула с собой. «Пойдем, есть разговор». Глава 6. Погода субботним утром стояла пасмурная, тучи висели так низко, что казалось, будто они с минуты на минуту опустятся прямо на землю, повергая весь мир в непроглядную серость. Студенты Хогвартса под стать погоде сидели сонные и пребывали в некотором унынии, поглощая свой завтрак без толики удовольствия. Если бы сейчас кто-то прошел медленным шагом мимо гриффиндорского стола и вгляделся в лица сидящих, он мог бы подумать, что это трапезничает армия инферналов, лишенная эмоций и движимая желанием убивать. Но если бы взгляд потенциального наблюдателя остановился на Гермионе Грейнджер, он бы сразу отметил, что с ней что-то не так. Она вся светилась и пребывала в прекрасном расположении духа, ее света хватило бы на весь Хогвартс и Хагсмид, но сидящие по обе стороны от нее Рон и Гарри не отказались бы от солнечных очков и крема против загара. Их раздражала солнечность подруги, а точнее, причина, по которой она была такой по-детски радостной. Все потому, что всего через каких-то полчаса должна была состояться долгожданная встреча с Малфоем. «Ну, что вы кислые такие, ребята?» — пыталась взбодрить друзей Гермиона. «Готова поспорить, что сегодняшние сконы один, скон, национальное британское хлебобулочное изделие на безрожжевой основе без начинки, подается с маслом, джемом или кремом. Самые вкусные в моей жизни, а этот лимонный крем просто бесподобен. Возьми еще один, Рон, и ты, Гарри. Вот увидите, сразу станет веселее». Гарри с Роном переглянулись и, не договариваясь, закатили глаза, но ленивых усмешек подавить не смогли. Любовь к Гермионе брала верх над всеми низменными чувствами, было сложно не порадоваться за нее, когда она была такой вдохновленной, но, в то же время, чувство беспокойства лишь набирало силу. Мальчики боялись, что в один прекрасный день Гермионе неизбежно сделают больно, а она будто этого совсем не понимала. О том, чтобы прекратить встречи со слизеринским змеенышем, не могло быть и речи, но и запретить ей радоваться их общению они тоже никак не могли. Какой-то замкнутый круг. К тому же, вчера пришлось обо всем рассказать Джинни, которая, впрочем, еще более воинственно настроена по отношению к Малфою из-за квиддичных соображений. Когда драко вышел на совершенно новый уровень мастерства, гриффиндорцы ощутимо напряглись, но Гермиону никогда это не смущало. Квиддич мало интересовал ее, пусть она и отчаянно болела за свой факультет на каждой игре, но она одинаково радовалась успехам Гарри и драко. Наверное, потому что знала, чего это стоило второму. «Ладно, девочки», — съехидничала Гермиона, — «мне пора. Надеюсь, до обеда ваши томные лица приобретут более жизнеутверждающий оттенок». Она поцеловала их обоих в щеки, перелезла через скамью и устремилась к выходу из зала в сопровождении своего верного рыжего друга Живоглота. Гарри и Рон проводили взглядом разношерстную парочку и синхронно уставились в сторону слизеринского стола. Малфой пристально следил за удаляющейся вместе со своим пушистым компаньоном Гринджери, выждав момент, когда они скроются за дверью. Запихнул в рот оставшийся кусок скона и торопливо выбрался из-за стола. «У тебя, случайно, нет ощущения, что они будто на свидание торопятся?» — возмутился Рон, отбрасывая половину весьма посредственного скона, который был чуть ли не самым резиновым за всю его жизнь. «Есть такое», — подтвердил Гарри. «Но что мы можем сделать? Я ведь сам попросил ее». «Вот именно. А я говорил, что это плохая идея», — пробубнил Рон. «Лучше бы сами разобрались с ним». Закрыли бы в каморке для швабр на неделю без еды и воды, как миленький все бы выложил. «Ага, и вылетели бы из Хогвартса, отличный план, Рон», — съязвил Гарри. «Да и Малфой, судя по его характеру, скорее смешал бы нас с дерьмом и сдох от истощения, чем выдал нам нужную информацию. Так что, без Гермионы никак». К тому же, Гарри вздохнул, собираясь признать самую очевидную привилегию подруги. «Она, девочка, надеюсь лишь на то, что весьма благоразумное». Живоглот сегодня не отходил от своей хозяйки ни на шаг. В плохую погоду он выискивал любую возможность забраться к Гермионе на колени и с удовольствием делал это даже во время завтрака в большом зале. Его не смущали ни толпа людей, ни шум. Казалось, его вообще ничто и никогда не могло смутить. Он был магическим существом, обладающим невероятной интуицией и незаурядным интеллектом, и при этом оставался самым обычным, нахальным котом с не самыми благородными манерами. Гермиона настолько сильно была занята своими мыслями и предвкушением скорой встречи, что даже не обратила внимания, как следом за ней в визжащую хижину пробрался рыжий бесстыжий любимец, а еще через минуту сквозь протяжный плач дверных петель прорезался знакомый голос. «А это еще кто?» Гермиона вздрогнула, обернулась к двери и увидела драко, с наигранным пренебрежением разглядывающего нового члена их тайного общества. «Это Глотик», — восторженно представила своего питомца Гермиона. «Я и не заметила, как он за мной увязался. Вы вообще знакомы?» — выгнул бровь драко. «Конечно», — хихикнула Гермиона. «Это мой кот, он у меня с третьего курса. Я думал, тебе достаточно двух домашних животных, Гринджер, но ты, видимо, решила обзавестись целым зоопарком», — насмехался Малфой. «Может, еще и гиппогрифа себе заберешь?» Гермиона лишь закатила глаза и саркастично ввернула. «Да ты остряк, Малфой. Голодраницы шрама головы чуть дырку во мне не прожгли за завтраком. Я все жду, когда же они набросятся на меня с пеной у рта. Не переживай, тебе ничего не грозит», — театрально успокаивала его Гермиона. «Они просто не особо доверяют тебе». «А ты мне доверяешь?» — внезапный вопрос, кажется, озадачил их обоих. Гермиона никогда сознательно не задумывалась о доверии между ней и драко Малфоем, потому что, очевидно, задумываться тут было ни о чем. Какой же нормальный человек в здравом уме будет доверять слизеринцу? Вряд ли на этом факультете найдется хотя бы один его представитель, обладающий чистой совестью. «А ты мне доверяешь? Лучшая защита – это нападение. Выкуси, Малфой». Драко, как и всегда, был непрошибаем за своей надменной маской. Кажется, его забавляла любая неловкость, возникавшая между ним и Гринджер, а потому ему доставляло особую радость провоцировать новые смущающие обстоятельства, в надежде вывести ее из себя. Нет, ему вовсе не хотелось, чтобы ей было неприятно или обидно, но ее реакция на его провокации была бесценна. «Это у вас на Гриффиндоре учит отвечать вопросом на вопрос?» «Ты сейчас тоже ответил вопросом на вопрос», — не сдавалась Гринджер, сложив руки на груди. «Я первый спросил, и ты так до сих пор мне и не ответила». Гермиона лихорадочно думала, как обернуть этот импровизированный спор в свою пользу. Раз речь зашла о доверии, значит, можно попробовать подвести Малфоя к какому-то откровению. Вдруг ненароком проскользнет важная информация. У меня есть предложение, вкратчиво начала Гермиона, хитро сощурив глаза. Непоколебимость Малфоя дрогнула, и в его взгляде промелькнула заинтересованность. Зададим друг другу по одному личному вопросу и посмотрим, сможем ли мы довериться друг другу или нет. Только чур без пошлостей, строго добавила она, предупреждая гаденькую малфоевскую улыбочку, коснувшуюся его губ. «Идет», — согласился он. «Жаль, конечно, что твоя детская психика еще не окрепла для обмена грязными секретами, но так и быть. Полагаю, первый вопрос за мной». Он задумался, постучав пальцем по подбородку. Как он ни старался, на ум приходили только неприличные вопросы, поэтому единственным правильным решением было их как следует завуалировать под наивно-невинным соусом. «Что у тебя было с Виктором Крамом на четвертом курсе?» Драко не сомневался, что его взгляд был в достаточной степени властным и беспощадным, однако в груди его сердце трепыхалось, как маленькая птичка, пойманная в тесную клетку. Гринджер смущенно опустила взгляд, не зная, куда деть руки, и сердито сдвинула брови. «Ничего не было, мы просто танцевали на балу». «Ц-ц-ц, какое разочарование!» Насмешливо протянул Малфой. На Гриффиндоре не только учат игнорировать вопросы, там еще и поощряется вранье. Говори правду, Гринджер, вроде бы это единственное правило нашей игры, или я что-то не так понял. Гермиона яростно вскинула голову, но не потому, что вопрос Малфоя показался ей нескромным, а из-за того, что слизеринец уличил Гриффиндорку во лжи, что свидетельствовало о ее позорном малодушии. «Ладно», — вскинула руки Гринджер, — «мы встречались пару месяцев после бала, вот». Малфой вопросительно поднял брови в ожидании продолжения. «И, что и?» — непонимающе уставилась на него Гермиона. «Твой ответ немного не впопад, Гринджер, ты не находишь?» Драко по-профессорски завернул мантию на манер Северуса Снейпа и сложил руки на груди. «Я же ясно спросил, что у вас было с Крамом? Это возмутительно, Малфой». Ее голос дрожал от ярости. «Мы же договорились без этого всего». «Без этого чего?» — веселился нахальный аристократишка, доводя до белого коленя свою жертву. «Ау, так ты об этом». «Не было никакого этого», — вскрикнула Гермиона, размахивая руками в такт своим словам, будто нарезала их, как сыр ножом. «Мы встречались, гуляли, целовались, как и все нормальные пары нашего возраста». Что ж, это уже больше похоже на вразумительный ответ. А еще он предложил мне выйти за него замуж. Что? Лицо Малфоя скривилось то ли от брезгливости, то ли от шока, но вид у него был впечатляющий. Хорошо, что Гермиона не знала, какие скрытые даже от самого Драко чувства в нем пробудились после ее слов. Он попытался вернуть былую личину надменности и высокомерия, но вместо этого получилось что-то вроде нервозного любопытства. «И что ты ему ответила, Мерлин, Малфой?» «Что я могла ответить ему, будучи 15-летней девочкой?» Гринджер нахмурилась, выглядя достаточно сердитой. «Я из магловской семьи, ранние помолвки в конце 20 века, пустая трата времени и пережиток прошлого. Виктор привык, что в волшебном сообществе так принято, но я все же предпочитаю поддерживать более современные взгляды на брак. Поэтому мы сошлись на том, что будем продолжать общаться по переписке, а там будет видно. Собственно, на этом наши отношения пришли к логичному концу». Малфой постарался, чтобы его вздох облегчения оказался как можно более незаметным. Он от всей души себя презирал за подобную реакцию на личную жизнь Гринджер. «Какого хера со мной происходит? Я что, только что обрадовался, что она свободна и никому не обещана? А не должно ли тебе быть похер, Малфой?» «Ясно», — сухо ответил он, сбросив мантию, при виде чего у Гермионы в голове невольно возник образ змеи во время линьки. Она улыбнулась, находя эту мысль весьма забавной, но Малфой расценил ее улыбку по-своему. «Я сказал что-то смешное?» «Нет», — покачала головой Гермиона. «Ты сам смешной». Драко метнул на нее уничтожающий взгляд, вытащил палочку и отправился в конец комнаты, принимаясь очищать кровать перед предполагаемым ремонтом. То есть, ты вышел из игры и не собираешься отвечать на мой вопрос?» – удивилась Гермиона. Малфой выдохнул и уселся поверх скомканного балдахина. Ему и правда разонравился этот эксперимент после того, как его дурацкий вопрос вызвал у него дурацкие чувства. «Ладно, валяй». И Гермиона задала вопрос, который показался ей наиболее безопасным и в то же время приближающим ее к основной цели, хотя желание узнать про любовные похождения Малфоя было велико. Я хотела бы тебе снова задать вопрос, на который, как мне показалось, ты в прошлый раз ответил не совсем честно. Драко подозрительно прищурился, пытаясь вспомнить, о чем идет речь. Как ты провел лето? Черт, можно попробовать соврать, это будет очень по-слизерински. Но если я сейчас проебусь, она мне точно ничего никогда больше не доверит. Драко напряженно думал, взвешивал каждое слово, но сколько бы ни старался свести к нейтрали свой ответ, все равно получалось ужасно мрачно. Гермиона заметила, как с каждым мгновением его черты темнеют, уголки губ опускаются, а руки на коленях сжимаются в кулаки. Она аккуратно подошла и опустилась на другой край кровати, повернувшись к Малфою лицом. Лето было отстойным, нехотя признался Драко. Начались проблемы с родителями, выкрутился он. Мы перестали понимать друг друга, постоянно ссорились. Дом перестал быть домом из-за различных мероприятий, которые организовываются отцом и одним из его боссов. Малфой сглотнул, поражаясь, как далеко он зашел, но пути назад уже не было. Вряд ли Гринджер поймет, что он имеет в виду. И еще отец желает, чтобы я присоединился к его делу, а мне не хочется этого. Это не мое. Поэтому я сбегал из дома каждый день и слонялся в гордом одиночестве по округе с утра до позднего вечера. Каждый день. И так все лето. Он умолк. Драко убеждал свою мнительность в том, что даже после всего случившегося в министерстве, где не только Поттер, но теперь и его друзья видели отца в облике пожирателя смерти, Гринджер все равно не догадается, или хотя бы сделает вид, что именно за мероприятие проходит в Малфой-Мэнере, а уж тем более, что их организовывает Волдемарт, который живет у них уже несколько месяцев. Она не должна знать, что война уже началась, что остались считанные недели или месяцы до момента, когда начнут умирать люди, которых она любит, и что стратегия этой самой войны обсуждается у Дракодома прямо за обеденным столом. «Мне очень жаль», — глухо отозвалась Гермиона, почувствовав, как внутри поднимается страх. Вот и вскрылась истина. Сны Гарри — неуловка. Это самая настоящая, липкая, холодная, зловонная правда. И Малфой оказался заложником этого омерзительного капкана. Живоглот запрыгнул на кровать, важно вышагивая по смятому пологу, и вдруг провалился в ловушку из натянутой поверх сломанных досок ткани. Следившие за ним Драко и Гермиона против воли усмехнулись. Кот запутался в вездесущем балдахине из-за выпущенных когтей, которые здесь ему явно не были в помощь, и что-то возмущенно бормотал на своем языке. Все еще усмехающийся Малфой вдруг встал со своего места, подошел к тканево-кошачьему месиву и аккуратно выудил оттуда живоглота, заботливо вызволив каждую когтистую лапу из плена коварной и приставучей ткани. Гермиона с интересом и каким-то внутренним трепетом наблюдала, как Драко крепко стиснул освобожденного кота, а потом совершенно неожиданно сильно прижался губами к пушистой приплюснутой морде, звучно чмокнул его на прощание и выпустил из рук. «Пресвятая Моргана», вырвалась у Гермионы вместе с удивленной улыбкой. «Малфой, да ты, оказывается, кошатник. Не думаю, что это так». Он отряхивался от шерсти, мысленно благодаря себя за сегодняшний выбор одежды, что состоял из темно-коричневой водолазки, на которой не так сильно были видны следы пребывания живоглота. А вот черные джинсы нужно сегодня беречь от контакта с рыжим проходимцем. Я просто всегда мечтал это сделать. Родители никогда не разрешали гладить котов и собак, а целовать, и подавно. Как жаль, что у меня не было с собой колдокамеры, воскликнула Гермиона с искренним разочарованием. Я бы хотела иметь колдографию, на которой Драко Малфой страстно целует моего питомца прямо посреди визжащей хижины. Очевидно, момент упущен. «Теперь тебе лишь остается хранить память об этом», — с кривой улыбкой произнес Малфой. «Хотя, если вдруг ты раздобудешь колдокамеру, я бы мог это повторить, но не уверен, что захочу». Целовать кота оказалось не так приятно, как я думал, он притворно поморщился, но Гермиона его раскусила. Драко понравился ее кот, и это необъяснимо приятно отдавалось у нее в груди учащенными ударами сердца. Она подошла к нему с палочкой, направила ее на с недавних пор шерстяную водолазку, отдала невербальный приказ экскура, и вся оставшаяся шерсть втянулась в кончик палочки. Драко поднял на нее глаза, отметив, что Гринджер находилась сейчас чуть ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Дабы не продлевать момент незапланированной близости, Малфой схватился за древко своей палочки, торчащей из заднего кармана, прочистил горло и шагнул в сторону. «Что-то мы затянули с уборками и ремонтами за всеми этими бесполезными разговорами, чрезмерно бодро заметил он. «Давай покончим с кроватью, пока твой глотик снова куда-то не провалился». Гермиона кивнула, сняла мантию и повесила ее рядом с мантией Малфоя на единственный целый стул. Когда она вернулась к кровати, взгляд Драко задержался на ней, а точнее, на ее наряде. Сегодня Грингер была одета в свободное платье тыквенного цвета из плотного трикотажа с длинным рукавом, которое доходило ей до колена. На шее был декоративный воротничок от несуществующей клетчатой байковой рубашки. «Тебе идет», против воли вырвалась у Драко прямо вместе с мысленной пощечиной. «Спасибо», Гермиона явно смутилась, пряча взгляд в пол. «В смысле, платье, конечно, дико странное, и на ком-то другом оно бы смотрелось, как мешок с флоббер-червями, но на тебе оно выглядит довольно сносно». Попытка реабилитироваться оказалась с треском провалена, из-за чего Малфой влепил себе вторую мысленную оплеуху. «Спасибо, Малфой», хихикнула Грингер, и он решил, что третья попытка должна помочь ему вернуть статус надменного слизеринского мудака. На самом деле, любая одежда лучше этого блядского красно-золотого галстука и такого же шарфа. «Без обид, Грингер, сделаю вид, что пропустила это мимо ушей», Малфой, сузила глаза Гермиона, подняв палочку над пологом так же, как стоящий напротив Драко. «Давай на счет три. Раз, два, три». Невербальная репарос работала максимально четко, судя по звуку сросшейся древесины, то же самое они повторили еще два раза там, где была нарушена целостность материала, и, когда основная часть была отремонтирована, они синхронно взмахнули палочками, подняв сросшийся полог в воздух. «Удержишь?» – бросила Гермиона из-за свисающего между ними балдахина. «А я постараюсь закрепить на основах. Я и так сам держу, а ты тут просто машешь палочкой за компанию», – съязвил Драко, в очередной раз вынудив Гермиону закатить глаза. После отпущенной Малфоем остроты, Грингер резко опустила палочку, отчего взмывший в воздухе полог опасно покачнулся в ее сторону, что только еще больше раззадорило горе партнера. «Да держу я, держу. Давай закрепляй, пока я не отпустил». Гермиона шустро справилась с креплением ко всем четырем основам, и вот, спустя несколько напряженных минут, кровать была снова как новенькая. Они отошли в центр комнаты, чтобы оценить результат их совместных усилий, но придраться было ни к чему. «Отличная работа», — хлопнула в ладоши Гермиона. «Надо бы только немного залатать балдахин и хорошенько вытряхнуть пыль», — дополнил Драко. «Можем попробовать сейчас, если ты не устала». Он накинул Гермиону изучающим взглядом, от которого ей стало невыносимо тепло, хотя надоедливые трезвые мысли шептали ей, чтобы она немедленно прекратила радоваться приятным ощущениям. «Не устала», — ответила она и торопливо перевела внимание на ошметки балдахина. «Хоть это и было довольно трудоемкой работой, не так ли?» Драко не ответил. «Нет, для него это не было трудоемким, он лишь немного напрягся, когда должен был сам удерживать полог под потолком, но он понимал, что высокое мастерство Гермионы, которое она только что продемонстрировала, далось ей нелегко. Они еще какое-то время провозились с очищающими и ремонтирующими чарами, и теперь результат по-настоящему радовал. Темно-фиолетовый балдахин, вернувший свою целостность и яркость цвета, возвышался над полностью очищенными белыми простынями, накрытыми фиолетовым покрывалом с золотой вышивкой, изображающей звездную карту. Запах сырости, конечно, слегка портил впечатление от обновленной кровати, но Гермионе и Драко было все равно. Работа была выполнена безукоризненно. «Знаешь», — задумалась Грингер, — «а невербальные заклинания, нацеленные на разрушение, даются намного легче, чем те, что на созидание. Не находишь этот факт занимательным? По-моему, это более чем очевидно, и ничего занимательного здесь нет», — скучающе ответил Малфой, пиная остатки угробленного им несчастного стула. «Для созидания надо хорошенько поработать башкой, в то время как для того, чтобы у какого-нибудь бесящего гриффиндорца оторвало конечность или началась рвота слизняками, достаточно просто эмоций. Над ними не надо работать, эта энергия берется из ниоткуда и обладает огромной силой». Гермиона была впечатлена глубиной рассуждений Малфоя. Сколько же еще скрывается под этой оболочкой? Пока Грингер обдумывала его слова, Драко вновь взмахнул палочкой и, наконец, привел растерзанный стул в порядок. И тут ей пришла в голову идея, как проверить теорию Малфоя. Было одно заклинание, которое сочетало в себе и силу мысли, и силу эмоций, но при этом являлось не просто чем-то созидательным, а самой чистой и светлой магией. Гермиона прикрыла глаза, сосредоточилась и четко произнесла внутренним голосом: «Экспекто патронум». Малфой, стоя к ней спиной, вдруг заметил боковым зрением какое-то серебристое свечение, подбирающееся к нему. Он резко повернулся и замер от материализовавшейся перед ним красоты. Нежно-серебряная выдра, которая казалась будто сотканная из тонкого, эфемерного света, сейчас парила в воздухе прямо напротив Драка. В этот миг он утратил жесткий контроль над своими эмоциями и годами отработанной мимикой, поэтому Гермиона, сидя на кровати, тихо наслаждалась искренне легкой улыбкой, украшающей его приоткрытые губы. «Как же он красив сейчас, Годрик, прости, какая же я глупая, но я бы соврала сама себе, если бы сказала, что его улыбка не самая восхитительная, которую мне когда-либо доводилось видеть в своей жизни». Малфой осторожно протянул руку к парящей полупрозрачной выдре, желая коснуться ее кончиками пальцев, но как только он до нее дотянулся, живоглот оказался тут как тут, ревниво увиваясь вокруг ног Драка. Выдра словно испугалась его прикосновения и, перенимая зашкаливающие эмоции хозяйки, упорхнула выше, рассекая лапками воздух, словно водную гладь. Малфой раньше видел патронус, может, два или три раза в жизни, но еще никогда не разглядывал его так детально. Вдруг плывущая по комнате выдра растворилась. Драко обернулся к Гринджер, на лице которой была нехорошая улыбка, а палочка в ее руке весьма красноречиво была направлена аккурат в его живот. Что за... Но не успел он закончить свой вопрос, как вдруг все тело резко зазудило от щекотки десятками невидимых перышек. От неожиданности Малфой выронил палочку, выкрикивая различные ругательства вперемешку с истеричными смешками. Тело непроизвольно выплясывало какой-то несуразный, змееподобный танец, что несказанно обрадовало Гермиону. «Ты прав, для чар разрушения достаточно лишь эмоций», — весело бросила она, устраиваясь на середине кровати в позе лотоса и наслаждаясь превосходным эффектом своей невербальной ректум-симпры. Однако веселье было недолгим, так как Малфой, собрав всю волю в кулак и взяв себя в руки, рывком кинулся в ее сторону. Все произошло в одну секунду. Он с разбегу запрыгнул на кровать, повалил Гермиону на спину, выбив из рук палочку, схватил ее за кисти и зафиксировал их по бокам от ее разбросанных по покрывалу кудрей. «Ах ты, гриффиндорская сучка!» – прошипел он, тяжело дыша. Ошалелые глаза улыбались, как и губы, что находились просто непозволительно близко. Малфой нависал над ней, его челка практически касалась лба Гермионы. От веселья не осталось и следа, а ее широко распахнутые глаза метались между глазами и губами Драка. Без палочки, утратившей силу заклинания, и без возможности двигаться, так как Малфой придавил ее своим весом и крепко держал за руки, Гермиона часто дышала почти что ему в такт, глубоко вдыхая запах Драка, который вскружил ей голову. Как же потрясающе он пах, Мерлин, настолько потрясающе, что она и думать забыла о том, что лежит сейчас полностью обездвижена прямо под ним. Тонкие нотки свежескошенной травы, стирального порошка и лимонной цедры, прямо как кексы, которые любит печь ее мама. Это была потрясающая смесь запахов чистоты, нежного парфюма и самого Драка, но она затруднялась определить, какое из них принадлежало именно ему. Теперь она поняла и с ужасом осознала, чем для нее пахла амортенция на зельеварении неделю назад. «Слезь с меня», — пролепетала она тоненьким голоском, заметив перемены в лице Малфоя. Его азартный взгляд сменился растерянностью, а губы сомкнулись в ровную линию. Он выпустил кисти Гринджер из своей крепкой хватки, с невероятным усилием сдерживая в себе желание поправить прядь длинных волнистых волос, что упало ей на лицо и, перевернувшись на спину, уставился в потолок. Они лежали довольно близко друг к другу, а пальцы рук в любой момент могли соприкоснуться, если бы кто-то из них пошевелился. Они долго молчали, глядя в никуда, пока Гермиона не решилась нарушить тишину первой. «А какой патронус у тебя?» Драко напрягся, заметив, что Гринджер уже второй раз за день застигает его врасплох неудобными вопросами. «Никакой», — грубо отмахнулся он. Она повернула голову, разглядывая его насупившийся профиль. «В каком смысле?» «В самом, что ни на есть прямом, Гринджер. Но такого не бывает, патронус есть у каждого», — она подперла рукой голову, перевернувшись на бок. Драко бросил на нее быстрый взгляд и пожал плечами. «А ты пробовал призвать его? Может, ты не совсем правильно понял технику?» «Да знаю я технику, Гринджер», — с ленивым раздражением отмахнулся Малфой, устало прикрыв глаза, и запустил пальцы в волосы. «У меня просто нет радостных воспоминаний». Вот и все. Драко почувствовал себя жалким ничтожеством, признавшись в своей не менее жалкой тайне. Гермиона была потрясена, насколько страшным было его откровение. В прежние времена она насильно заставляла себя испытывать жалость к Малфою, когда он ранил ее своими подлыми издевками, и даже ни разу не задумывалась о том, что этот жестокий человек не способен призвать Патронуса, потому что его жизнь напрочь лишена счастья. А хуже всего, когда псевдорадостные воспоминания становятся самым большим стыдом и угнетающим грузом давит на сердце. «Я бы могла научить тебя», — тихо предложила она, опасаясь резкой реакции. Драко медленно повернулся к ней, подложив ладонь между головой и подушкой. И вот, они снова лежали слишком близко, вглядываясь в радужки глаз друг друга. «Как? Нужно тренироваться. Как можно чаще. У меня тоже Патронус не сразу вышел. Хотя я всегда считала себя самым счастливым человеком на свете», — улыбнулась Гермиона, пряча вторую руку за спину, чтобы не потянуться к платиновым прядям, что так соблазнительно уложились на одну сторону, образовав косой пробор. «И что ты хочешь взамен?» — будничным тоном поинтересовался Драко. Гермиона нахмурилась и затрясла головой. «Ничего мне не нужно, это совершенно бесплатно. Я ведь не учитель». «Ну уж нет, Грейнджер, Малфой не привыкли получать желаемое бесплатно», — усмехнулся Драко, ненадолго призадумавшись. «У тебя ведь завтра день рождения, так?» Гермиона резко оттолкнулась локтем, приняв сидячее положение. Приятная волна окатила ее с ног до головы сначала холодом, а затем жаром, и она почувствовала, как ее щеки порозовели. «Как ты узнал?» «Да так, случайно догадался путем нехитрых вычислений», — еще шире улыбнулся Малфой, следом за ней приподнявшись в положение сидя. «Каково будет твое желание?» «Желание», — уточнила Гермиона, не веря своим ушам. «Ты предлагаешь мне загадать желание, а что, не похоже?» Притворно удивился Малфой. «Неужели твои обожаемые друзья не поинтересовались, что тебе подарить? Или они ничего тебе обычно не дарят?» «Можно было бы догадаться, конечно, Малфой», — перебила его Гермиона. «Ты готов исполнить любое мое желание, которое я попрошу, без всяких подводных камней и дополнительных условий? Ты меня заинтриговала, Грейнджер. Я уже вижу в твоих глазах какую-то сложную схему и даже слышу звук работающих шестеренок», — настороженно произнес Драко. «Так да или нет, хорошо подумай, прежде чем ответить. Иначе, если ты сейчас дашь добро и после отнесешься несерьезно к исполнению моего желания, я никогда в жизни больше с тобой не заговорю. Вот тебе и бесплатный Патронус. Надо было отправить тебя на Слизерин, Грейнджер, с твоим пристрастием к торгу и выгоде. Обещаю, что буду паинькой и все честно исполню. Так что за желание?» Гермиона закусила губу, сдерживая лукавую улыбку. С одной стороны, верить на слово обещаниям слизеринцев – занятие, мягко говоря, бесполезное, но с другой стороны, она, почему-то, не сомневалась, что у нее получится добиться своего и получить желанный подарок. «Никогда не говори плохо о моих друзьях», — под «никогда» подразумевается вообще никогда. «Вот мое желание, пообещай мне». Малфой ожидал чего угодно, но только не этого. Настолько предсказуемо и, вместе с тем, неожиданно прозвучали ее слова. Первая мысль, которая его посетила, была о том, что более тупого желания он бы сам не придумал, но уже в следующую секунду до него дошел смысл ее слов вместе с тяжестью бремени, которое он будет вынужден на себя взвалить. «Что ж, если это то, чего ты хочешь от меня, то будь по-твоему, Грейнджер. Больше ни одного кривого слова о твоих питомцах АМ, извини, друзьях, никогда, даю слово». Гермиона еле сдерживала улыбку, наблюдая за внутренней борьбой Малфоя, который изо всех сил старался затолкать все свои красноречивые эпитеты о Гарри и Рони куда подальше. «Только без глупостей, Малфой. Может, мне еще дать тебе непреложный обед?» — съязвил он, поморщив нос. «Нет, это лишнее. Будет обидно, если ты через пару минут его нарушишь и отправишься туда, откуда не возвращаются», — хихикнула Грейнджер. «Твоего обещания мне вполне достаточно, а я в свою очередь буду терпеливо прощать тебе твои нечаянные оговорки. Да ты просто ангел во плоти», — издевательски ухмыльнулся Малфой. «Хорошо, на том и договорились. Пришла очередь выполнения твоей части сделки». С ее губ сорвался смешок, она схватила палочку, взяла Драко за руку и потянула на себя, вынудив встать с кровати. «Идем, вот увидишь, здесь совсем нет ничего сложного». Малфой послушно последовал за ней уже в который раз, наслаждаясь приятным ощущением ее руки в своей. И когда между грудью и солнечным сплетением снова вспыхнуло уже давно привычное ощущение, Он наконец понял. Никакой это не испуг, это были чертовы бабочки. Примечание к части. Видеозарисовка к главе. Кошка. https://meoltiendungion213. Глава 7. По дороге на ужин Гермиона почти подпрыгивала от переполняющих ее эмоций. Они с Драко проторчали в хижине почти весь день и даже пропустили обед, не сговариваясь, благополучно о нем позабыв. Чтобы не вызывать дополнительных подозрений и не идти рядом, Малфой остался немного попрактиковаться в хижине в компании. Черт, живоглот. Гермиона несколько раз обернулась в поисках кота, но так и не нашла его, лишний раз убедившись, что ему, видимо, из Драко хорошо. Однако она улыбнулась новоприобретенной кошачьей повадке, потому что хорошо понимала своего любимца. Продолжительное трепыхание маленьких крылышек в животе Гермиона решила объяснить разыгравшимся голодом и перманентным волнением в начале учебного года. Другие причины пугали и вообще, в принципе, были совершенно нелепым допущением. Это полный абсурд. Да, запах Драко и правда был восхитителен, но разве это делает его особенным? Ну и что, что его улыбка ослепительно красива? Мало ли у кого красивые улыбки, вот у пациентов мистера и миссис Гринджер идеальные улыбки, у всех без исключения ровные белые зубы. Нет, все равно что-то не то. Но что, аромат свежей лимонной цедры ее преследовал до самого большого зала и так и не оставил ее ни на секунду, даже когда Гермиона уселась напротив мальчиков, которые уже вовсю поглощали мясной рулет с запеченной картошкой. «Приятного аппетита!» – возвестила Гринджер о своем присутствии, гадая, не звучит ли ее голос слишком странно из-за опьянения чертовыми парами амортенций. «Я смотрю, вы немного взбодрились после унылого утра. Как провели день?» Гарри и Рон подняли на нее глаза и, не доживав до конца, подавились, заходясь в хриплом кашле. Гермиону не на шутку насторожила их реакция, и она начала судорожно вспоминать, не допустили ли они с Малфоем чего-то лишнего, о чем она так не кстати забыла, пока не заметила, как все еще кашлящие мальчики тыкали в нее пальцами примерно в область груди. И тут одна леденящая душу догадка проскользнула в ее сознание. Проследив за траекторией двух трясущихся пальцев, Гринджер опустила взгляд и нервно сглотнула. Так вот почему запах Малфоя так настойчиво преследовал ее до сих пор. Она по ошибке перед уходом схватила не свою мантию, а его. И на это абсолютно бесспорно указывала серебристо-зеленая эмблема с изображением змей. «Блядь!» – прошептала в панике Гермиона, немедленно сняв мантию, и положила ее рядом с собой на скамью. «Как же глупо получилось!» Безразмерные мантии совершенно одинаковые на ощупь, а то, что она волочилась по земле, было незаметно, так как Гермиона в припрыжку летела в Хогвартс. Она благодарила Мерлина, что все остальные несколько сотен зрителей были настолько заняты своим ужином, что не обратили на нее никакого внимания. Гермиона повернулась в сторону входа в зал как раз вовремя. Малфой стоял под аркой и посылал ей ироничную улыбку. Мантия на нем доходила до середины голени, а рукава были заметно коротковаты, но зато он догадался применить трансфигурацию на эмблему, перекрасив ее в зеленый цвет. Прежде чем шагнуть внутрь, он снял чужую вещь и взял в руки палочку. Внезапно Гермиона ощутила на коленях теплую мягкую и, что самое занятное, невидимую тяжесть, которая через какое-то время материализовалась в живоглота. Малфой просто молодец, догадался применить дезиллюминационные чары, чтобы никто не увидел глотика рядом с ним. Искренне восхитилась Гермиона. Она подняла взгляд на слизеринский стол, куда только что подошел Драко, и благодарно улыбнулась ему. Живоглот настойчиво мяукал, выпрашивая угощение. «Сейчас, глотик, прости, что заставила тебя ждать». Она в качестве извинения погладила кота по пушистой голове, и когда рука скользнула вдоль холки, подушечки пальцев наткнулись на какое-то препятствие. Это оказался тоненький зачарованный трос, к которому был прикреплен кусочек пергамента. Гермиона аккуратно оторвала его, после чего трос растворился в воздухе. Она с удовольствием отметила, как безупречно и красиво была выполнена магия. «Что там?» – с забитым ртом спросил Рон, кивая на листок пергамента. Гермиона изучила короткую записку, написанную витиеватым каллиграфическим почерком. «Я сегодня патрулирую. Буду возле вашего портрета в 11:00». Губы Гермионы растянулись в глупой улыбке, а на щеках проступил румянец. Рон с Гарри переглянулись и дружно закатили глаза. «Это по поводу мантий», — объяснила Гринджер. «После отбоя договорились возле портрета обменяться. Только мантиями, надеюсь», — с намеком пробубнил Рон. Гермиона уничтожила его презрительным взглядом, но тратить время на оправдание не стала, Если она сейчас же не съест хотя бы кусочек мясного рулета, ее настигнет голодный обморок. «Блестящая работа, ты просто умница, Гермиона», — похвалил Гарри, вот только вместо радости его лицо пылало от возбужденного разочарования. «До сих пор не могу поверить, что он тебе выложил свой самый страшный секрет. Может, ты и права, пожиратель из него так себе, я давно говорю об этом. Малфой точно никакой не пожиратель, он даже сегодня поцеловал Глотика прямо в нос. Разве это не мило?» Она расплылась в улыбке, ища поддержки то у Поттера, то у Уизли, но они оба не были в восторге ни от ее кота, ни от Малфоя, и поэтому выглядели так, словно отведали фаршированного соплохвоста, который вот-вот выйдет наружу. «Ты раскисла, Гермиона», — рявкнул Гарри, — «а я тебе говорил, ничего я не раскисла. Соберись и вспомни еще раз дословно, что именно говорил Малфой о Лете», — продолжал давить Гарри, сверля взглядом подругу. «Я уже все рассказала. Проводится мероприятие, собрание Волдеморта, отец хочет привлечь в свое дело, явный намек на присоединение драка к армии пожирателей, а также тот немаловажный факт, что Малфой-младший в этом всем не принимал никакого участия. Думаю, мы все можем, наконец, немного расслабиться на его счет, вдруг случится чудо, и отец от него отстанет. Чудо не случится, Гермиона, не будь такой наивной, Господи. Малфой очаровал тебя», — не унимался Гарри, размахивая руками. «Волдеморт ни от кого и никогда не отстает. Вот уж не думал, что тебе нужно это объяснять». «Не нужно», — грустно ответила Грейнджер, — «просто он же еще мальчик. Разве так можно?» «Мне жаль», — снова повторил Гарри уже однажды сказанные слова сочувствия, — «но я более чем уверен, что он не увернется от своей судьбы, Гермиона. Может, он и сопротивляется, но надолго его не хватит. Это всего лишь вопрос времени». Гермиона глубоко вздохнула, впившись ногтями в ладони. Она поймала себя на мысли, что сейчас эта информация ранила ее намного больше, чем 3 недели назад. «Я понимаю», — с трудом выдавила она, — «но все равно лучше буду надеяться, что ты ошибаешься. Перестань себя обманывать. Да что с тобой, а?» — вспылил Рон, вскочив с кресла. «Ты втрескалась в него, не так ли?» Ее зеленоватый цвет лица медленно метаморфировался в бордовый, прямо как волосы Тонкс, а глаза лихорадочно забегали между друзьями, оценивая безвыходность ситуации. «Ничего такого нет», — вскинулась она, позабыв о том, что многие гриффиндорцы уже давно спят. «Я ни в кого не втрескалась, мы просто друзья». «Ага, друзья», — с сарказмом закивал Уизли, плюхнувшись обратно в кресло. «Да ты бы видела себя, как ты смотришь на него и как рассказываешь о нем». «Я прав, Гарри». Поттер полусидел, полулежал на своем кресле, задумчиво подперев голову рукой, и будто не слышал перепалки друзей. Он уже давно признал очевидность чувств Гермионы к Малфою, но форсировать эту тему совсем не хотелось. Послышался тихий стук в дверь. Гермиона подпрыгнула на месте, бросив взгляд на настенные часы. «Ровно 11. Она схватила аккуратно сложенную мантию и бросилась со всех ног к портрету. «Доброй ночи», — вкрадчиво поздоровался Малфой, как только Гермиона проскользнула наружу. «Привет», — улыбнулась она и неловко протянула ему мантию, отметив вниманием, что и он ее мантию аккуратно сложил, чего ни один из ее лучших друзей никогда бы не сделал. Рон и Гарри были теми еще неряхами, на фоне которых аристократическое воспитание Малфоя отличалось безупречными манерами. «Пока он не раскроет рот. Спасибо тебе. Извини, мне следовало проверить, где чье, прежде чем хватать наугад». «Да уж, следовало», — важно закивал Малфой. «И кота своего тоже на меня повесила. Какая-то ты рассеянная в последнее время, Грейнджер». Насмешливый огонек в его глазах заставил снова трепетать невидимые крылышки в животе. «Надеюсь, ты не была против, что я его зачаровал?» «О, конечно, нет, это было вполне разумно», — участливо закивала Гермиона. В какой-то момент они поняли, что стояли уже больше минуты в полнейшей тишине, но почему-то никто из них так и не двинулся с места. Они понятия не имели, смотрел ли кто-то из них на другого, так как оба с повышенным интересом изучали подрагивающие от факелов тени на стенах. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, Гермиона решила поинтересоваться: «Как твой патронус? Были какие-то сдвиги после того, как я ушла?» «Кстати, да», — самодовольно подхватил Малфой. «Как только ты ушла, у меня стало получаться гораздо лучше». «Конечно», — не упустил возможности впихнуть желчную реплику. Проворчала про себя Гермиона. «Должна сказать, твои успехи были заметны еще до моего ухода», — вздернув подбородок, произнесла Гермиона. Твоя палочка откликалась на заклинание вполне характерным свечением. Пусть оно бы и не отогнало дементора, но это уже явный прогресс. И это называется «я не учитель». Ты сейчас меня похвалила с таким лицом, будто собираешься начислить 10 очков Слизерину за мои старания. Вообще-то, как староста, я могу, подняла брови Гермиона, кривя губы в хитрой полуулыбке. А вот и нет, пародируя ее, усмехнулся Малфой. Старосты не могут начислять и отнимать очки у других старост, Гринджер. Что ж, я могла бы начислить их кому-то другому с твоего факультета, но, почему-то, мне кажется, я этого не сделаю. Точно не сделаешь. Они весело хмыкнули в унисон, снова погрузившись в неловкое молчание. На этот раз его решил нарушить Драко. Что ж, время позднее. Я пойду. Его взгляд с секунду задержался на ее лице. Он улыбнулся уголком рта и, отвернувшись, зашагал вниз по лестнице. «Спокойной ночи», едва слышно пролепетала Гермиона ему вслед. Почему-то этот короткий разговор показался ей невероятно интимным, и лишь сейчас она осознала, по какому тонкому льду ходила все это время. Пришлось разбудить полную даму паролем, чтобы она впустила Гермиону обратно в гостиную, которая окутывала своим теплом после прохлады пустой школьной лестницы. Когда Гермиона подняла глаза, она увидела Гарри, сидящего в гордом одиночестве возле камина в той же позе, в которой он находился перед тем, как она ушла. Рон не стал дожидаться подругу и отправился спать, а Гарри продолжать смотреть на огонь, погрузившись в свои тяжелые мысли. Отражающиеся языки пламени играли на стеклах его очков. Гермиона присела рядом, собираясь что-то сказать, но голос Гарри прервал ее мысли. «Прости, это я во всем виноват. О чем ты говоришь, Гарри?» Непонимающе покачала головой Гермиона. «Это моя вина, что ты влюбилась в него. Гарри, я не...» «Брось», — оборвал ее Гарри. «Я хоть и близорук, но не слепой», — ухмыльнулся он, повернувшись к подруге. «Я не знаю, чем он тебя зацепил, Гермиона. Наверное, девчонки считают его красивым. Может, меня отчасти злит, что ты простила ему все эти скверные слова оскорблений, но в то же время это похвально. Это показывает твою силу». Гермиона пересела в широкое кресло, положив голову на плечо Гарри. Он взял ее за руку и крепко сжал, радуясь, что между ними не выросла стена непонимания. «Мне тоже кое-кто нравится», — тихо признался он. «Очень сильно. Я знаю», — улыбнулась Гермиона, вспоминая, с какой ненавистью Гарри смотрел на целующихся Дина и Джинни. «Неужели это так заметно?» «Еще как», — хихикнула Гермиона. «Ты тоже ей нравишься, Гарри. Просто ваша дружба с Роном все усложняет». «Не думаю, что я нравлюсь ей», — нахмурился Гарри. «Иначе она бы не целовала Дина так страстно. Это всего лишь гормоны и желание обозначить свою независимость от чужого мнения. Думаю, время покажет, Гарри. Дин — кратковременное увлечение. Очень на это надеюсь», — ответил Гарри. «Как и на то, что Малфой не западет тебе в душу и не пустит в нее свои корни. Я не хочу, чтобы тебе было больно. Я понимаю, Гарри. Спасибо». Часы с миниатюрным зачарованным огнедышащим дракончиком пробили полночь. «С днем рождения, Гермиона!» — шепнул Гарри, коротко поцеловав ее в лоб, и поднялся с кресла. «Надеюсь, завтра как следует напьемся и повеселимся. Нам всем не помешает отвлечься. Тебе не кажется, Люциус, что оговоренный срок уже давно истек?» «Да, мой лорд. Прошу прощения, мой лорд. Твой избалованный мальчишка смеет пренебрегать моими приказами и заставлять своего лорда ждать». Хриплое шипение переросло в хриплый рык. «Прикажите мне, мой лорд, я не подведу вас, никогда, вы же знаете, ты уже подвел меня, Малфой», прошипел темный лорд. «Мы почти месяц потратили зря, а твоему сыну еще предстоит многому научиться, чтобы не сдохнуть в первой же схватке. Ты хоть представляешь, какую честь я тебе оказываю, Люциус, мой лорд? Позвольте мне вразумить моего глупого племянничка», — встряла Беллатриса. «Мои методы весьма эффективны, Лангбаттом, и до сих пор, как языки проглотили», — хищно оскалилась ведьма. «Именно поэтому не тебе решать, кого и как вразумлять, Беллатриса», — рявкнул Вальдемарт, вскочив со стула, и подлетел к скукожившейся от страха женщине, которая, впрочем, не выглядела напуганной. Все ее эмоции были фальшивой театральной игрой, а чувства, вряд ли она была на них способна. «Ты не знаешь меры в своих методах. Мальчик нужен нам в трезвом уме, пока что другого выбора у нас нет. Нам нужен свой человек в Хогвартсе, именно среди учеников. Мы не можем взвалить всю ответственность на Северуса, это слишком рискованно. Но также я не могу подарить черную метку человеку, в преданности которого есть слишком большие сомнения. Вальдемар подплыл, словно по воздуху, к Люциусу, приблизившись к его лицу настолько близко, насколько позволяло категорическое отсутствие носа. «В субботу», — вполголоса прошептал он, — «мальчишка должен быть здесь, я буду лично с ним разговаривать. Ты понял меня, Люциус?» «Да, мой лорд, как вам будет угодно. Гарри, Гарри, проснись же!» Рон тряс его за плечи, намертво вцепившись в насквозь пропитанную потом футболку. Гарри резко вскочил и схватил Рона за грудки. «Буди Гермиону, срочно!» Это была дождливая ночь со вторника на среду. С тех пор, как Рон влетел в спальню к девочкам, перебудив половину из них своими криками, прошло уже полчаса. Гарри так и не пришел в себя после гиперреалистичного сна, когда, наконец, он полностью изложил друзьям все детали своего ужасающего путешествия. Рон сидел, понурив голову, а Гермиона, стиснув зубы, чуть не плакала от злости. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» — обратился к ней Гарри после продолжительной паузы. Она не ответила. «У нас нет времени». «Больше нет», — продолжил он. «Либо мы сейчас сделаем все, чтобы выудить как можно больше информации, либо просто дадим ему уйти. И все твои старания в таком случае были напрасны». Гермиона вскинула голову, устремив взгляд покрасневших глаз на Гарри. «Что ты имеешь в виду, сделаем все?» — дрожащим голосом спросила она. «Все, что угодно», — резко отрезал Гарри. «Ты поняла, что я имею в виду?» «Я могу попытаться», — тихо начала она, но он ее перебил. «Ты уже пыталась, Гермиона. И, как я уже говорил, я ценю это, но никто из нас понятия не имел, что события будут развиваться настолько быстро. Нам жизненно необходимо узнать, каков план, чтобы помешать Малфою его воплотить». «Да не собирается он его воплощать», — повысила срывающийся голос Гринджер. «Включи мозг, Гермиона», — крикнул Гарри, сразу пожалев об этом, но другого выхода не было. «Через 2 дня Вальдемар заберет его, и могу тебя заверить, что обратно Малфой прежним уже не вернется. Я понятия не имею, что для него уготовано, но уж точно не праздничный прием или сюрприз-вечеринка. И что ты предлагаешь?» Ком в горле мешал говорить, а глаза застелило слезной пеленой. Гарри задумался на секунду и затем произнес: «На какой день назначена ваша следующая встреча?» «Так же, как и было до этого, на субботу». «Перенеси встречу», — приказал Гарри. «Сделай так, чтобы вы встретились раньше». «Как, ты хоть понимаешь, насколько подозрительно это будет выглядеть? Как будто мне заранее известно, что в субботу он не придет. И еще один важный вопрос. Чего именно ты от меня ожидаешь?» Результата, его слова прозвучали, как страшный диагноз. «Вытряси из него все, что он сможет дать. Но он же не дурак. Тогда Империус тебе в помощь», — разозлился Гарри. «Веритасерум и чары забвения. Вот твой план, Гермиона. Да ты спятил», — взвизгнула Гермиона, вскочив с кресла. Гневные слезы струились по бледным щекам, а руки, сжатые в кулаки, тряслись крупной дрожью. «Я ни за что не поступлю так с ним. Ни за что. Ты сделаешь это», — холодно заключил Гарри, — «потому что он наш враг. И пока ты не выкрикнула что-то еще, я хочу сказать, что сожалею о том, что ты влюбилась в пожирателя смерти. Это действительно очень больно, и я понимаю тебя, и безумно, от всей души сочувствую тебе, так как я ощущаю твою боль. Мы должны быть готовы к войне, Гермиона, а на войне каждый должен чем-то жертвовать. Нам и так предстоит пережить невосполнимые потери. Подумай об этом и прими правильное решение. От тебя сейчас очень многое зависит. О чем ты вообще говоришь? Твоя боль ни в какое сравнение не может идти с моей, Гарри». Гермиона плакала, молча сверля его испепеляющим взглядом. Гримаса ужаса застыла на ее лице от понимания того, что он абсолютно прав. Ее чувства не стоили жизни мистера и миссис Уизли, Тонкс, Люпина, МакГонагалла и остальных. К тому же она не была уверена, что то, что она ощущает к Драко, взаимно. Хотя ей действительно так казалось. «Нам всем надо хорошенько подумать», — вмешался Рон. «У нас еще есть сутки, даже немного больше. Сейчас нужно успокоиться и сосредоточиться. У нас все получится, главное верить в это и не сидеть сложа руки». Гермиона шла по мокрой траве, с трудом различая окрестности Хогвартса сквозь молочно-белый туман. Опустившиеся сумерки сгущались вокруг ее миниатюрной фигурки. Все складывалось как нельзя лучше. Малфой сам подошел к ней в среду после трансфигурации и предложил перенести встречу на четверг, потому что он на выходные должен уехать домой по семейным обстоятельствам. Гермиона сразу согласилась, назначив встречу после занятий. И вот, сейчас она медленно шагала по траве, вдавливая подошвами туфель сырую землю, а внутри все выворачивалось от предвкушения подлого, хладнокровного предательства. Руки, спрятанные в карманах мантии, сжимали палочку и пузырек сыворотки правды, который Гарри с Роном сперли прямо из-под носа у Слизнарта вчера вечером. А между тем гремучая ива приобретала все более резкие очертания по мере своего неумолимого приближения, и чем четче извивающиеся лозы проступали через плотный туман, тем острее ощущалась неизбежность событий следующих нескольких минут. Наконец Гермиона остановилась, схватившись онемевшими пальцами за древко волшебной палочки. Иммобилус. Дерево подчинилось, позволив ей спуститься в тайный ход. Правая рука ухватила палочку покрепче, несмотря на полное онемение, а левая сильнее сжала пузырек с веритосерумом в кармане. План был прост. Гермиона должна была как можно тише и ближе подобраться к Малфою, нижайшим образом запустить в него Империусом со спины, чтобы он не успел отразить заклинание, заставить его выпить сыворотку правды и выложить все, что ему известно о планах Волдеморта, и затем частично стереть память заклятием забвения. Ее снова начало тошнить. Только лишь мысль об этом омерзительном мероприятии заставляла содержимое желудка подняться по пищеводу и застрять где-то под горлом. Миновав лестницу, Гермиона замедлила шаг и, вынув палочку из мантии, заглянула в комнату. Момент был идеальным. Малфой стоял к ней в полоборота, полностью сосредоточившись на книге, которую он держал в одной руке, а второй сжимал палочку. Его глаза бежали по тексту, он выглядел настолько непринужденно, что это заставило Гермиону замешкаться. Его мантия была сброшена на кровать, слизеринский галстук ослабленный свободно висел на шее, а белая рубашка с закатанными до локтей рукавами была расстегнута на три верхних пуговицы. В горле у Гермионы ужасно пересохло, страх обезвожил ее, с губ сорвался сухой кашель, тем самым нарушив зловещую тишину. Малфой резко обернулся, его лицо озарилось искренней улыбкой. Он небрежно бросил книгу поверх мантии на кровати и воодушевленно произнес: «Гринджер, ты должна на это посмотреть, кажется, у меня начало что-то получаться». Гермиона попыталась сглотнуть, но у нее ничего не вышло. Она была в полнейшей растерянности. Весь план, выверенный, точный план, будто перестал существовать в эту самую секунду. К счастью, Малфой был так сосредоточен на заклинании, что он не распознал настроение Гермионы, которая, казалось, готова была лишиться сознания в любую секунду. Она зачарованно наблюдала за тем, как Драко прикрыл глаза, и уже в следующее мгновение свет от Патронуса залил всю комнату искрящимся серебром. Он открыл глаза, с удовольствием оценивая результат, и улыбнулся еще шире. Затем свет медленно погас, и Малфой вновь обернулся к ней.